Я репю над Рига и чешу я быстро, даже когда это очень практично. Я не уличный ребенок, не бандит абсолютно, в окружении быдло. Мне не было уютно, я подвижная рыба на волнах своих задумок. Будто тема ли очередной рисунок. Скажи мне привет, я отвечу тебе. Это значит, что у нас все будет хорошо. Не опускай свой взгляд, там нет ничего. Ты подними его, ведь солнце светит в лицо, оно сияет всегда. Ну и что, что мне битуче, дает хмурая физиономия. Ты не выглядишь круче. Прими проблемы все для себя как должное. Что не вымысел, то бы, что простое, то несложное. Твои предки ненавидят рэп, а ты его крутишь раз по 200. Познакомь их с моими предками, пусть ненавидит его вместе. Это что? На тебя эйфория. Это кто? Те, у кого хип-хоп религия. Пацаны твоей страны, города, твоего района. Уэй, Родригес под прикрытием Вилона. Это что? На тебя эйфория. Это кто? Те, у кого хип-хоп религия. Пацаны твоей страны, города, твоего района. Уэй, Родригес под прикрытием Вилона. Я порой удивляюсь себе самому. Могу сморозить чего-то, что я сам не пойму. Мне не трудно помолчать и закрыть свой рот. И в тишине вдруг засмеяться, вспомнив анекдот. Анекдот бывает наша жизнь, как ты думаешь? Случается такое, нарочно не придумаешь. Но она не шутка, знай, дурачок Емеля. Даже если умирает в день 1 апреля, свое последнее слово я спрячу под кровать. Но новое буду лепить и запекать. Сделаю вам чайку с лимоном, угощу всех поровну. Присаживайтесь, пожалуйста, кушать подано. Не грузи свою голову бессмысленной туфтой. Ты лучше пивом залей свой животик пустой. Не гадай, что будет дальше, что прошло, не жалей. Будь картина полной красок под девизом «Все окей». Это что? На тебя эйфория. Это кто? Те, у кого хип-хоп религия. Пацаны твоей страны, города, твоего района. Уэй, Родригес под прикрытием Вилона. Это что? На тебя эйфория. Это кто? Те, у кого хип-хоп религия. Пацаны твоей страны, города, твоего района. Уэй, Родригес под прикрытием Вилона. Время, вода, дни короче минут. И я в неоновых ритмах продолжаю свой путь. Твое будущее в твоих руках, как этот мир. Не каркай под себя, проворонишь сыр. Это городские будни, это наши дни. Я остаюсь самим собой, оставайся и ты. Прими этот стиль, прими этот цвет. Я Репин Родриго, пропагандирую рэп. Это что? На тебя эйфория. Это кто? Те, у кого хип-хоп религия. Пацаны твоей страны, города, твоего района. Восток, Юэй, Родригес под прикрытием Вилона.